только глаз с него не спускать», — приказал Лонга, забирая ключи. «Часов через пять мы вернемся. Если что, сообщи немедленно. Пока, Хаве». Клайб жил на Элтон-стрит, где обосновалось большинство землян и выходцев из диаспоры, обитающих в мегаполисе. Его квартира находилась на седьмом этаже сияющего зеркальными стенами небоскреба. У подъезда этого дома стоял постовой андроид, Тхолли на нижнем этаже, швейцар с лицом, похожим на морду королевского дога. В лифте посетителей встречал худой невозмутимый лифтер с проницательным взглядом и длинными сильными руками. В коридоре от лифта до дверей квартиры подозрительно таращились со стен объективы. Но за дверями все это заканчивалось и начинало казаться, что произошла какая-то ошибка, и вы попали не в тот мир и не в то столетие. На седьмом этаже небоскреба в квартире сержанта Клайда Урманиса был спрятан кусочек Англии. Здесь был большой камин в гостиной, возле него стояли тяжелые, обитые натуральной кожей кресла. Дубовая лестница вела на второй этаж, где располагался солидный кабинет в викторианском стиле. Его стены были заставлены настоящими бумажными книгами с красивыми переплетами, а персональный компьютер и индивидуальный комплекс связи упрятаны под полированную столешницу. Правда, спальня была вполне современной, светлой и просторной, с широкой белой кроватью без спинок. Огромное, во всю стену окно закрывали легкие занавески. «Тебе здесь нравится?» – поинтересовался Лонга. «Меня ужасает вся эта громоздкая мебель. Совершенно непонятно, как он здесь живет, а я в восторге», – призналась я. «Именно с такой мебелью у меня связаны приятные воспоминания. Когда-то я очень любила сидеть вечерами в таком кресле у растопленного камина, накинув на ноги плед, и чтоб рядом обязательно стоял кофейник с горячим кофе. Кофе есть на кухне, но думаю, что нам лучше по-хорошему выспаться, чем всю ночь просидеть у камина. Да, выспаться бы не мешало, но, что но, я сама не знала, что но, просто у меня вдруг возникла твердая уверенность, что спать этой ночью нам не придется. Где здесь душ?» – спросила я. «Дверь в спальне, слева». У Клайда был не просто душ, вернее, не только душ. В этом небольшом зале к тому же был бассейн, несколько тренажеров и массажный аппарат жесткого действия. Сняв всю одежду, я засунула ее в стиральную машину и встала под контрастный душ. Примерно через 5 минут кровь в теле разогналась до третьей скорости, и пелена усталости упала с глаз и мозга. Я немного поплавала в бассейне, потом улеглась на массажный стол. Мне пришлось стиснуть зубы, но за 15 минут это орудие пыток привело меня в состояние полной боевой готовности. Я не слишком удивлялась своим действиям, хотя совершенно не знала, зачем все это, но за много лет непростой и опасной работы я научилась доверять своим инстинктам. Надев выстиранные и отглаженные джинсы, свитер и кожаную куртку, я натянула сапоги. Некоторое время с сожалением смотрела на каблуки, при случае они сильно снизят мои возможности, но выбора уже не было. В очередной раз перепроверив оба ствола, я засунула один в кобуру, другой, за ремень, собрав высушенные феном волосы в конский хвост, посмотрела в зеркало. «Супер-женщина! Приключения продолжаются!» — усмехнулась я и, уже выходя, пробормотала. «Не помню, какая серия». Едва я взялась за ручку двери из спальни на лестничную площадку, как услышала внизу, в гостиной голоса. Один из них был женским. Разговор велся на армейском. Приоткрыв дверь, я посмотрела вниз. Лонга и та женщина сидели в креслах у камина, друг против друга. Он был сильно раздражен и время от времени косился наверх, но здесь было слишком темно, чтоб он мог увидеть меня. Женщина была красива. Хотя, нет, это просто не то слово. Я никогда в жизни не видела ничего подобного. Это была маленькая, худенькая женщина. Ее фигура была совершенно непропорциональна по нашим меркам, но столь гармонична, что от нее нельзя было оторвать глаз. Сквозь полупрозрачное голубое платье, отделанное мерцающим синим металлом, матово просвечивало серебряное тело. У нее были узкие покатые плечи, тонкие изящные руки, маленькая грудь и осиная талия, которая переходила в широкие округлые бедра. Длинные ноги заканчивались маленькими ступнями, заключенными в блестящую паутинку сандалий. Крохотная головка с тяжелыми темно-синими волосами, уложенными в сложную прическу, гордо возвышалась на длинной красивой шее. Лицо напоминало лица древних ассирийских богинь, только огромные миндалевидные глаза сверкали фиолетовыми аметистами чистой воды. Длинные черные ресницы трогательно вздрагивали, когда она говорила, тонкие черные брови немного хмурились, широкие ноздри прямого носа чувственно раздувались, полные алые губы приоткрывали два ряда перламутровых зубов, а на высоких бледных скулах вспыхивал золотистый румянец. Эта красавица была армейкой, ее окутывал благоухающий туман эротичности, она была женственна до предела, она манила и околдовывала без малейших усилий со своей стороны, и странно было видеть раздражение и досаду на лице мужчины, сидевшего напротив. Но Лонга, похоже, не торопился распластаться у ее ног. «Послушай, Рузов, я не понимаю, к чему этот экскурс в прошлое», — недовольно произнес он. «Уже полчаса ты расписываешь мне, как ты меня любила, и как я любил тебя. Но я сегодня дьявольски устал и уже через 6 часов должен буду вернуться к работе. Может, мы, наконец, перейдем к делу? Чего ты хочешь? Я хочу быть с тобой», — пропела она трепещущим от страсти голоском. «Я специально уговорила Рирма взять меня с собой на Клондайк, я с трудом отвязалась от охранников. Я давно все решила. Мы убежим отсюда. Мы вернемся на Эрму, заберем твоего мальчика и будем жить вместе где-нибудь в горах». Лонга изумленно смотрел на нее. «Что-что?» — переспросил он. «Мы сбежим? Кто? Ты и я? Да ты с ума сошла, Рузов. Возвращайся к мужу и перестань, наконец, дурить ему голову. И мне тоже, Торнадо. Я брошу его ради тебя. Я обязана тебе жизнью. Ты спас меня. Ты пробудил мою душу. Ты... Послушай, 11 лет назад ты предпочла мне Рирма. Возможно, он не ангел и не герой, но он твой муж. И ты прекрасно знаешь, как я отношусь к женщинам, которые предают своих мужей. Это все условности». «Хорошо», — сдался он, «но, как оказалось, не совсем. Но ведь я сейчас не один. Рирм не говорил тебе, что я привез с изумрудной женщину. Она не условность, Рузов. Я люблю ее, и только она сейчас интересует меня». Красавица рассмеялась, но на ее длинных ресницах заблестели бриллиантами слезы. «Бедный мой Торнадо!» — воскликнула она. «Нельзя же так обманывать себя. Не нужно обманывать и меня. Ведь я знаю, что я не из тех женщин, которых можно разлюбить. И ты любишь меня. Я знаю это. Я знаю это с того самого момента, когда увидела тебя впервые во дворце императора. У тебя были такие глаза. Я сразу поняла, что это навсегда. И не только для тебя, но и для меня. Ты сразу поразил мое сердце». Она коснулась изящной серебристой ручкой левой стороны груди. «Еще бы», — усмехнулся он, — «ты ведь тогда впервые увидела нормального мужчину. Ваш паук-император, не в счет, за усмешкой ты прячешь боль», — вздохнула она. «О, боги!» Лонга закатил глаза. «У меня сердце разрывается от этой душещипательной сцены. Она еще думает, что хорошо быть красивым мужчиной. Меня просто рвут на части. Одна говорит, что таких, как она, не бросают. Вторая, что таких, как она, нельзя разлюбить. Третья вообще палит в меня из бластера. Действительно, можно подумать, что мужиков в этой галактике, кроме меня, не осталось, и мне остается только завести гарем. Хватит, Рузов, закругляйся. Скоро вернется Лора, и мне не хотелось бы, чтоб она застала тебя здесь. Она так ревнива», — взмахнула ресницами бывшая императорская наложница. «Не замечал. Но я не хочу, чтоб она тебя здесь видела, и сам уже давно избавился от желания видеть тебя. Я знаю», — коварно улыбнулась она, — «ты просто боишься увидеть ее рядом со мной. Эти женщины с земли ведь так холодные и грубы, они ничего не понимают в любви. Кроме того, она наверняка выше тебя и интересуется только наукой и вопросами человечества». Лонга вздохнул, некоторое время смотрел на нее, потом поднял голову и крикнул: «Лора, спустись, если сможешь, у нас гостья». Я прикрыла дверь и прижалась спиной к стене, чувствуя, как на моем лице расплывается счастливая торжествующая улыбка. Потом скинула куртку, стащила с себя свитер и снова надела куртку на голое тело, застегнув ее лишь до середины груди. Потом распустила хвост, взбила волосы и распахнула дверь. Спускалась я, не торопясь, давая гостье внимательно рассмотреть себя. Рузов смотрела очень внимательно и под конец закусила губу. «Она действительно очень высокая», — проговорила она надменно. «Наверное, если она наденет очень высокие каблуки, то будет выше тебя». «Ну, что вы», — улыбнулась я, представив себя в роли Джоконды. «Зачем же я буду надевать такие каблуки? Я считаю, что мужчина в любом случае должен быть выше». Лонга с удовольствием посмотрел на меня. «Рузов, разреши мне представить тебе Лору Бентли. А это, любимая, звезда императорского Сираля, Рузов Аршантарсум. Вы очень красивы», — произнесла я, придавая своему голосу ангельские нотки. «Я никогда не видела таких красивых женщин». Рузов смутилась. Я остановилась на третьей снизу ступеньке и встала в позе манекенщицы, демонстрирующий вечернее платье из змеиной кожи с алмазным декором. Бывшая звезда Сираля снова окинула меня придирчивым взглядом, начиная с носков сапожек и кончая лбом. «Вы тоже очень красивы», — великодушно признала она. «Правда, ваша красота не соответствует нашим стандартам. Например, золотистый цвет кожи у нас не в моде, но волосы заслуживают величайшей похвалы. Это естественный цвет?» «Не совсем». Я спустилась с лестницы, неторопливо подошла к креслу Лонга и присела на подлокотник, обняв его за шею. Они выгорели. «Цвет кожи, кстати, тоже не соответствует природному. Обычно я белая, как молоко, но ради разнообразия иногда загораю». «И где?» — с явным интересом спросила она. «На Рокнере. У меня там небольшое бунгало на берегу Великого океана». Ее заинтересованность еще больше возросла. «Бунгало? Я слышала, что аренда бунгало на берегу Великого океана стоит 1 000 000 кредов в месяц». «Да», — равнодушно переспросила я. «Мне не приходило в голову его сдавать. Я вообще не люблю чужих людей в своем доме». Она резко встала. «Мне приятно было познакомиться, мисс Бентли. Думаю, что вы имели бы немалый успех в императорском Сирале». «Торнадо», — она подошла к нему, нагнулась и поцеловала в губы, потом тонким пальчиком стерла воображаемую помаду, которой якобы его запачкала. «Я рада, что тебя снова любит красивая женщина, а то твоя Сапфира. Прощайте». Она пошла к дверям, но неожиданно остановилась и резко развернулась. «Я советую вам обоим поскорее уехать отсюда, исчезнуть. Вы подвергаете свое счастье и свою любовь слишком большой опасности. Вас втянули в опасную игру и, кажется, собираются пожертвовать вами». Лонга вскочил и через мгновение был возле дверей. «Что ты знаешь?» — резко спросил он. «Только то, что я тебя люблю, а Тарсум тебя ненавидит. Еще я знаю, что ты по обыкновению сунул голову в пасть льву, но на этот раз он голоден. Пропусти меня, мне нечего больше сказать». «Нечего, ты уверена? Я хотела помочь тебе, Торнадо, в память о том, что было, но теперь на меня не надейся. Такую женщину, как я, нельзя разлюбить безнаказанно». Отстранив его, она вышла. Лонга зло посмотрел ей вслед, потом обернулся ко мне. Я уселась в кресло и проговорила: «Мне чертовски надоели твои женщины, Лонга». «Мне тоже», — кивнул он. «Никак не пойму, что происходит. Обе в один день, хотя до того столько лет прекрасно обходились без моего общества. Сначала сбегут, а потом не могут понять, почему я еще жив и в здравом рассудке, как будто у меня нет других проблем. Зачем она приходила, Лонга? Понятия не имею. Мне кажется, что она хотела подтолкнуть тебя к выходу из игры». «С чего? Причем здесь она?» «Атарсум. Рирм, ерунда. Он зануда и бюрократ, но не предатель. Я ему верю. Он проверен в стольких переделках, его столько раз запугивали и пытались подкупить. Нет, он не мог, в этом я совершенно уверен. Просто Рузов, видимо, сочла, что его положение недостаточно высоко для такой жены, как она, вот и пытается что-то изменить. Она живет чувствами, Лора. Ты знаешь, что это такое?» Я покачала головой. «Возможно, она живет чувствами, Лонга. Может быть, она, действительно, любит кого-то, страдая и мучаясь. Может, есть кто-то, ради кого она способна на все, но это не ты. Можешь мне поверить». «Ты думаешь, меня это огорчает?» — усмехнулся он. «Меня она никогда не любила. Ей нужно было уцелеть в огне войны. Я защищал ее в армии, она говорила, что любит меня. А потом, когда появилась возможность перебраться в штабные апартаменты, она, не задумываясь, кинулась отбивать Тарсума у его жены. А у него тогда была жена». Лонга улыбнулся. «Это еще одна причина, почему я не стал слишком переживать из-за ее измены. Я ее почти возненавидел, но не за себя, а за Зерфу. Девочке не везло с мужьями, они плохо с ней обращались и, в конце концов, погибали. А Рирм, как она надеялась, мог обеспечить ей покой и стабильность. Послушай, Зерфа это...» «Ну да», — от отчаяния она сбежала с армы и на одном космодроме познакомилась с молодым итальянским лейтенантом, который летел по назначению на Клондайк. На сей раз ей повезло. Кстати, это именно Джули уговорил меня после войны лететь в колонию. В общем, с Зерфой, к счастью, обошлось. А с тобой, я ж сказал, что не склонен слишком переживать по подобным поводам. Уже через полгода я женился на Сапфире. И хватит об этом. Мы собираемся сегодня спать или нет? Я скинула сапоги и с ногами забралась в кресло. Ты иди, а я буду спать здесь. Тут так спокойно и уютно. Как знаешь. Пожал плечами Лонга и поднялся наверх. Я немного посидела, закрыв глаза, Но сон не шел, как старый кавалерийский конь, заслышавший трубу. Я уже не могла успокоиться. Мой мозг и мое тело готовились к привычной работе, совершенно игнорируя мои желания. Ничего не оставалось, как снова спустить ноги на пол, положить руки на подлокотники, а голову на высокий валик спинки и расслабиться. Очень скоро тело растворилось в волне релаксации, и мысли заскользили в прохладном голубом потоке вечного покоя. Весь мир остался за тонкой, но непроницаемой гранью, отделяющей изменчивость от неизменности и суетность от мудрости. Хви, Лора, я услышала, как застучали по ступенькам быстрые шаги. Лора, немедленно едем в участок. Я слегка пошевелила пальцами, потом еще раз, согнула и разогнула руки в запястье, потом в локте. Наконец медленный и глубокий вдох оживил мою грудь. Еще один. Я открыла глаза. Лонга стоял рядом. Он смотрел на меня, и я видела, что он почти в ярости, но виной тому было явно не мое поведение. Бросив мне на колени свитер, он произнес: «Одевайся скорее, только что звонил Клайд. Галлахер мертв. Когда мы вошли в дежурку, там находились Клайд и несколько детективов. Экспертов мы уже вызвали», — произнес он. «Что произошло?» Шарот полчаса назад зашел посмотреть, как он там, и увидел, что он мертв. В камеру до этого никто не входил. Я сам сидел здесь, как цепной пес. Зачем входил Шарот? Он наблюдал за ним через видеокамеру, чтоб парень ничего с собой не сотворил, но вдруг тот как-то странно выгнулся на койке, закричал и схватился за грудь. Потом упал и затих. Вот Шарот и решил взглянуть. Лонга направился к распахнутой двери камеры. Заметив, что я иду за ним, он обернулся. «Останься здесь, там труп. Ты думаешь, я не видела трупов? Их было столько в моей жизни». «Сколько?» — хмурясь, спросил он. «Было б лучше, если б их было меньше». Я обогнала его и первой вошла в камеру. Галлахер лежал на койке, выпучив глаза в потолок и сжимая рукой рубашку на груди. «Снимки сделали?» — услышала я за спиной голос Лонга. «Да, все сделали, только тело не осматривали. Врач что-то запаздывает». Лонга подошел к койке, убрал руку Билли с груди и расстегнул его рубашку. На левой стороне темнело пятно, похожее на синяк. «Ну-ка, пусти», — проговорила я, отстраняя его и чувствуя, как у меня по коже пробегает мороз. Достаточно было не сильно нажать на это пятно, чтоб понять, что там внизу, под ним не осталось ничего твердого, все превращено в месиво, лишь осколки ребер оказывают некоторое сопротивление при надавливании. «Помоги перевернуть его». Лонга профессиональным движением перевернул тело и задрал рубашку до шеи. Я прощупала лопатку. Она была раздроблена. «Проклятие!» – пробормотала я. «Его убили. Ему в сердце была вшита небольшая мина. Кто-то где-то просто нажал кнопку». «Не может быть!» – проговорил Лонга. «Клайд, вы вызвали скорую? Он же землянин. Он должен регенерировать даже без сердца». «Что?» «Сейчас». Клайд выскочил из камеры. Я еще раз посмотрела на мертвого Билли и тоже вышла. «Кто у вас может сделать такую операцию?» — спросила я. «Кто угодно. У нас полно частных и даже подпольных клиник», — пожал плечами Лонга. Он подошел к пульту дежурного и посмотрел на экран, где на койке вниз лицом лежал Галлахер. «Но я не понимаю, как он согласился на это. Он мог и не знать. Его могли усыпить, напоить, накачать наркотиками. А через трое-четверо суток на теле не осталось и следа от швов. Регенерация. Что это такое?» — насторожился Лонга, глядя на экран. «Что это за дым?» Он бегом бросился обратно в камеру. Там стоял удушливый запах горелой плоти. Вбежав вслед за Лонга, я увидела, что труп на койке начинает дымиться. «Нет», — подумала я, — «этого не может быть. Только не это». Но кожа на теле темнела, прогорая изнутри. «Нож!» — крикнула я, протягивая назад руку и собирая все силы для того, чтобы сделать то, на что я решилась. Кто-то сунул мне в пальцы гладкую рукоятку. Это был тонкий острый кинжал с костяной ручкой. Я шагнула к койке, чувствуя, как к горлу подкатывает тошнота. Зрелище было ужасным, и еще более ужасным было мое намерение. Собравшись с духом, я наклонилась и отсекла большой палец уже почерневшей и начавшей обугливаться руки Галлахера. Наколов этот палец на острие кинжала, я обернулась. «Где у вас здесь есть микроскоп? Быстро! Второй этаж!» — крикнул Клайд. «Лаборатория!» В лаборатории я бросилась к столу и быстро сделала срез уже распадавшейся ткани пальца. Впрочем, на палец это уже было не похоже, и я немного успокоилась. Положив его на подставку, я включила микроскоп и посмотрела на экран. Я еще успела увидеть золотистые тонкие нити в черной массе, но когда нажала на клавишу, чтобы сделать снимок, было уже поздно. На предметном столике осталась лишь белая тонкая пыль. Внизу было тихо. Полицейские стояли молча, стараясь не смотреть друг на друга. Лонга устало провел рукой по глазам и на несколько мгновений зажмурился. Он рассыпался в белый пепел. «Я лишь несколько часов назад говорил с ним. Это система уничтожения», — объяснила я. «Взрыв в сердце разогревает мельчайшие провода из специального сплава, которые пронизывают тело. При разогреве сплав вступает в реакцию с гемоглобином, и температура возрастает на несколько сот градусов. На сей раз дело затянулось из-за того, что регенерирующий организм боролся за жизнь и какое-то время нейтрализовал реакцию. Провода, ты хочешь сказать, что он был пронизан этими проводами, насквозь, несколько сотен на кубический сантиметр? Это не могли сделать ваши уголовники, Лонга. Ты их не знаешь, бесцветно произнес он. Здесь умельцев хватает. Тут нужны не умельцы, а большая лаборатория с новейшим оборудованием и несколькими бригадами хорошо обученных хирургов. Даже на Земле такие операции проводят не чаще, чем раз-два в год. Там проводят такие операции, там вставляют другие провода, готовят киборгов-разведчиков, с их, естественно, согласия и без малейшего вреда для них. Но методика разработана не на Земле. Где? На Пилларе. Он вздохнул. Я заметила, как встрепенулся Клайд. Кончай. Вдруг рявкнул на него Лонга. Альбелин не стал бы этого делать. Это точно, согласилась я. Он, на худой конец, накачал бы его тротилом, чтоб нечему было восстанавливаться, да и то это было возможно для него лишь лет пять назад. А здесь работа тонкая, тщательная. Так работают именно пилларцы. Но не наши подопечные, возразил Лонга. Да, судя по затратам, это работали те, кто имеет выход за пределы колонии. Они слишком хорошо оснащены, чтоб с ними так просто было справиться. Такой труд только для того, чтоб ликвидировать рядового исполнителя. Видимо, у них неограниченные возможности, если они так бросаются трудоемкими эффектами. Ладно, начнем все сначала, вздохнул он. Ласи, ты здесь? Хорошо, завари кофе, голова гудит. Ты будешь? Он посмотрел на меня. Нет, кофе я пью для успокоения души, а для работы это вредно. Хви, белый пепел, все, что осталось от Билли Галлахера, собрали с помощью пылесоса в специальный контейнер, камеру закрыли, и все принялись за обычные дела. Лонга и Клайд разбирались с делом о каком-то оборотне, занимавшемся телепатической агрессией, но заметно было, что им обоим трудно полностью переключиться на него. Лонга то и дело впадал в глубокую задумчивость и вслед за этим переспрашивал у Клайда, что он только что сказал, а тот, в свою очередь, без конца перебирал стандартные листы с материалами дела, тер виски и безуспешно пытался выдать какую-нибудь свежую идею. Я сидела в кресле неподалеку, подняв ноги на невысокий журнальный столик и скрестив руки на груди. В отличие от мужчин, я не пребывала ни в растерянности, ни в тяжелой задумчивости. Для меня все уже было ясно. Дело набрало такие обороты и проникло в такие сферы, что простому офицеру колониальной полиции, пусть он даже будет лучшим копом мегаполиса, с ним не справиться. В колонии преступники все же были сильно ограничены в средствах, им даже запрещалось иметь лучевое оружие и летательные аппараты, в связи с чем контролировать их было делом не таким уж сложным. Колониальная полиция, неплохо оснащенная для выполнения своих задач, была все же нацелена на борьбу с преступностью уровня этак 20 века и справлялась с ней неплохо. Но там, за пределами колонии, уже начался 24-й, и техника ушла далеко вперед. Лонга при всем своем опыте и таланте даже представить себе не мог, что способны противопоставить ему его противники. Зато я представляла себе это очень даже хорошо. По обыкновению мне не хотелось лезть в это дело. Это был не страх и не лень, просто я давно уже поняла, что искать на свою голову неприятности совершенно излишняя трата времени. Они сами найдут меня в самый неподходящий момент. Но, как обычно, я абсолютно игнорировала это нежелание вмешиваться. Я, все-таки, человек долга, да и почему не взяться за дело, если в принципе вполне можешь с ним справиться. Не говоря уж о том, что мне было бесконечно жаль Лонга. Он был отличным парнем, сильным, смелым, умным, но совершенно беспомощным в сложившейся ситуации. Даже если б я не любила его, я б не стала стоять в стороне и ждать, когда этого красивого мальчика подготовят к погребальному костру. Но я его любила. В общем, у меня не возникало никаких сомнений, что мне придется вспомнить свой обширный опыт космического сыска и настроить мозг на быструю и беспроигрышную импровизацию, если опыта будет недостаточно. Я снова вышла на работу и смутно подозревала, что у кого-то из-за этого будут крупные неприятности. Уже тогда, до вступления в борьбу, я была полностью уверена в успехе, хотя еще не подозревала, как осложнится дело в самое ближайшее время, когда нам обоим останется надеяться только на себя, на свой опыт, на свою сообразительность и на свои ноги. Ночь не думала кончаться. До рассвета оставалось еще несколько часов, когда на лейтенантском пульте загудел зуммер видеодетектора. Лонга нажал кнопку, и в расправившемся под потолком шаре стереоэкрана возникла Рузов. «Я улетаю на Изумрудную», — проговорила она, впившись взглядом в лицо Лонга. «Счастливого пути», — безразличным тоном произнес он, мельком взглянув на нее. Он ничего не заметил, но меня ее взгляд привел в беспокойство. Она смотрела на него с жадным вниманием, словно хотела запомнить на всю оставшуюся жизнь, и в то же время ее взгляд был холодным и беспощадным. «Я хочу тебя предупредить», — произнесла она. «Если тебя вызовут в префектуру, то не езди, а постарайся скрыться». «С какой стати?» — нахмурился он. «Я не чувствую за собой никакой вины. Послушайся меня», — настаивала она. «А, впрочем, это уже ничего не изменит. Прощай, Торнадо». Она бросила это так жестко и небрежно, что он вдруг вскинул голову и с изумлением взглянул на экран, но тот уже померк и, свернувшись в каплю, упал на пульт. «Проклятие», — устало проговорил он. «Так что там у нас в заключении экспертизы? Этот тип действительно сошел с ума, он вернулся к своему оборотню, а я с трудом пыталась избавиться от тревожного предчувствия, связанного с этим неожиданным предупреждением. Мне стало страшно за Лонга, словно над ним нависла опасность, и я готова была удавить эту отставную одолиску за ее жестокий взгляд. За удовлетворенное это уже ничего не изменит, за прощай, похожие на оглашение смертного приговора». А потом снова раздался зуммер. Это был уже служебный канал связи. Лонга поморщился, но трубку взял сам. 26-й участок. «Лейтенант Руфах, немедленно». «Хорошо, выезжаю. Что вы сказали?» Он сосредоточенно посмотрел на меня, вздохнул и немного упавшим голосом произнес. «Понял». Положив трубку на место, он сообщил. «Нас обоих просят немедленно приехать в префектуру. Они хотят задать нам несколько вопросов. Поехали». Я решительно поднялась. Лонга обернулся к Клайду. Тот с тревогой смотрел на него. «Все будет хорошо», — успокоил его Лонга. «Не заводись там», — попросил Клайд. «Как выйдет? Салют». Лонга обнял меня за плечи, и мы вышли из кабинета. Через полчаса мы уже находились в странном помещении наподобие большого стеклянного куба. Мы, я и Лонга, сидели в креслах, перед нами висели в пространстве микрофоны, а в лицо бил яркий свет. Там, чуть впереди, напротив нас собрались 6 человек в форме колониальной полиции с погонами не ниже майора или в штатском. Стол был один, но стулья принесли на всех, однако, некоторые предпочитали стоять или прохаживались вдоль зеркальной прозрачной стены. «Итак, прокашлившись, начал мрачный, как грозовая туча, Торсум. Ваше имя Лонга Руфах, вы лейтенант колониальной полиции?» «Да», — ответил Лонга. Его лицо было каменным, но чувствовалось, что он напряжен до предела. «Ваше имя Лоренс Бентли, вы постоянно проживаете на Рокнере». Я не стала возражать, хотя не считала Рокнер своим постоянным местом жительства. «Вас пригласили сюда, чтоб предъявить обвинение в участии в заговоре с целью поднятия мятежа в Пиркфордской колонии для антисоциальных элементов. Вам понятно обвинение?» «Понятно», — подтвердил Лонга. Я кивнула. «Вы признаете себя виновными?» «Нет». Я отрицательно покачала головой. «Хорошо», — вздохнул Торсум. «В таком случае вам будут предъявлены имеющиеся у нас доказательства. Начнем с того, что произошло на базе, располагавшейся на орбите Тартара. Лейтенант Руфах, вы пока не лишены звания, и я буду называть вас так. Меня это не оскорбит». Торсум некоторое время сверлил Лонга тяжелым взглядом, но тот не отвел глаз. «Итак, лейтенант, как вам известно, кто-то с базы сообщал мятежникам о времени вылета истребителей. Я утверждаю, что это были вы. В помещении, которое вы занимали, обнаружены детали от передатчика. Видимо, контузия и срочная отправка в госпиталь помешали вам избавиться от них. Сам передатчик был доставлен к вам в госпиталь вместе с вашими вещами, которые не распаковывались и не проверялись. Это вы погубили 8 летчиков. Когда пришлось лететь вам самому, вы сделали снимки, но ваша сообщница мисс Бентли симулировала обморок, и снимки были уничтожены. С момента возвращения на базу и с того полета я был рядом с вами, комиссар, напомнил Лонга. Это сделал ваш второй сообщник, механик Аблад, который работал с вами еще в армии Армы, и всем была известна его преданность вам. Он подтвердил это ваше умозаключение? Нет, но мы еще коснемся причины этого. Когда вы поняли, что дальнейший саботаж бесполезен из-за решения командования применить установку «Орлиный глаз» и, таким образом, игра все равно проиграна, вы решили избежать подозрений простейшим путем. Вы сами уничтожили крейсер мятежников. Осмелюсь напомнить, подала голос я, что идея с «Орлиным глазом» принадлежала мне. Но вы ведь уже знали, что в данном случае она не даст эффекта, а лейтенант Руфах этого не знал. Ну, конечно, кивнула я. Мы разговаривали на разных языках и не могли договориться об этом. Я думаю, что вы договорились, но о чем, вы расскажите нам позже. По возвращении на Изумрудную, лейтенант, вы решили избавиться от передатчика, а заодно и от свидетеля, переложив при этом всю ответственность на его плечи. Вы застрелили Аблада и подложили передатчик в его багаж. Аблад убит, лицо Лонга судорога исказила боль. Так там убили его, вам это прекрасно известно. Лейтенант, раздраженно проговорил Тарсум, вы все просчитали, вы даже выбросили бластер в море, хотя наивно было полагать, что мы его не найдем. Вы же знаете наши методы и возможности, хоть бы отпечатки стерли. Лонга сидел в кресле, низко опустив голову, и по его плечам пробегала дрожь. Вы проверили бластер методом биолокации? Спросила я. Параметры биополя соответствуют данным лейтенанта Руфаха. Со всеми материалами вы ознакомитесь перед судом, оборвал меня комиссар, перед звездным трибуналом, неожиданно резко произнес Лонга. Участие в заговоре против безопасности объединения галактики является юрисдикцией звездного трибунала. Прошу прощения, согласился тот, звездного трибунала, как же вы просчитались с отпечатками-то, а на передатчике не нашли, я вроде стирал, зло съязвил Лонга. Мне показалось, что он начинает терять контроль над собой. Это было плохо. Когда вы прибыли на Клондайк, вам и в голову не приходило, что дело не закрыто. Но мы допустили оплошность, вынеся сообщение об этом на заседание почетного легиона. Кстати, мисс Бентли, не затруднитесь назвать номер вашего удостоверения. Ведь вы были там? Была, кивнула я. Но номер удостоверения называть не стану. А что, в памяти вашего суперкомпьютера, пропустившего меня в зал, сведения об этом не осталось. Вы потом объясните, как вы обошли нашу систему контроля. Никакого удостоверения у вас нет. Это лейтенант Руфах пропустил вас в зал. Разве нет? Нет. Продолжим. На заседании вы узнали о том, что ведется следствие. Раньше нам это и в голову не могло прийти. Едко вставил Лонга. Вам не могло прийти в голову, что следствие идет по правильному пути. Вы тут же приложили все усилия, чтоб сбить нас со следа. Вы даже не побоялись заявить о своем личном знакомстве с Эльбелином. Как будто не вы теребили меня за пуговицу, намекая, что неплохо было бы выйти с ним в контакт, когда пропал тот пилларский инспектор. Но вы очень рьяно защищали его на заседании. Вспомните, что я тогда говорил. Я ни слова не сказал в его защиту. Я лишь пытался вбить в ваши пустые головы, что вы ищете не там. Именно это я и имел в виду. А еще то, что вы осмелились бросить тень на колониальную полицию. Не на полицию, а на одного предателя в ее рядах, и не бросить тень, а пролить свет. Вы имели в виду себя? Лонга стиснул зубы и промолчал. Мне начало казаться, что он уже на пределе. А дальше вы разыграли грандиозный спектакль, продолжил Тарсум. Наконец-то, на сцене появляется ваш друг Эльбелин. Это ведь он явился к Галлахеру в Заире? Вы решили разыграть покушение на вас, лейтенант, чтобы закрепить за собой репутацию борца с врагами, который не боится их мести. Смерть Родригеса была оплачена тем миллионом, что вы получили за полеты, мисс Бентли. Нет, впрочем, теперь это доказать уже трудно, ведь чек наверняка погиб при том загадочном взрыве на крыше небоскреба, верно? Кстати, лейтенант, почему вы не рассказали в участке о том, что на вас покушались второй раз? К слову, не пришлось, огрызнулся Лонга. Можно подумать, у вас каждый день взрываются квартиры. А почему впоследствии, на допросе Галлахера вы не коснулись этой темы? Я отложил это на утро. Ладно, к допросу мы еще вернемся. Теперь обратим внимание на задержание Галлахера. Это тоже был небольшой и отлично поставленный спектакль. С рукопашной схваткой и даже с бластером в руках коварной злодейки. Почему ты один пошел в квартиру к Сапфире? почему ты не арестовал ее за покушение на жизнь полицейского? Это не было покушение на полицейского. Она хотела убить меня. Это была личная месть. А я думаю, потому что она была вашей сообщницей, лейтенант, и она помогла вам взять Галлахера, который даже не подозревал, что оказался жертвенным бараном в вашей пьесе. Позже, допрашивая Галлахера, вы старались, чтоб он отказался от показаний насчет внешности человека, подкупившего его. Также вы поступили и при допросе Анубиса. Ну, ложь Анубиса я доказал, допустим. Но почему вы так настаивали на том, что лжет Галлахер? Потому что он лгал. Где доказательства? Я надеялся получить их утром. Ты надеялся не получить ничего, потому что убил и этого свидетеля. Как ты его убил? А ты не знаешь? Лонго поднял глаза на комиссара. Я хочу услышать твою версию. Я его не убивал. Как он был убит, я изложил в рапорте. А кем? Я б сам хотел это знать. Что, эти сказки про мину в сердце и провода, торнадо? Да кто этому поверит? Тем более, что все эти занятные сведения исходили от твоей любовницы. Лонго вскочил, но тут же без сил упал в кресло и зло посмотрел на Тарсума. Все было проще, торнадо. Ты просто его отравил, а труп сжег. Ведь это вы на пару осматривали его в камере, чем вы его облили. Лонго молчал, глядя в пол. Эти безумные сутки, смерть Билли, известие о гибели Аблада, тяжесть обвинения, кажется, лишили его способности защищаться. «Тебе нечего сказать?» – тихо спросил Тарсум. «Я устал. Дай мне хоть несколько часов передышки. Оставьте нас». Остальные, находившиеся все это время в стеклянной клетке и внимательно следившие за допросом, не торопясь вышли. Появились два охранника. «Сдай оружие, Лонго». Тот молча достал из кобуры бластер и положил на затянутую в черную перчатку ладонь охранника. «Вы, мисс». Я без разговоров извлекла из-за пояса пистолет Рузов и тоже отдала его. Увидев изящную вещицу и, видимо, узнав ее, Тарсум болезненно поморщился. «Теперь и вы уйдите», — обернулся он к охранникам. Те повиновались. Тарсум отошел к столу и присел на его край. «Я не могу дать тебе передышки, торнадо, потому что уже через несколько часов я буду должен передать тебя в руки отдела безопасности. Но я не хочу этого. Чтоб ни было между нами плохого, больше всегда было хорошего. Мы оба были солдатами армы, мы делали одно дело и там, и на седьмой, и здесь. Я не хочу, чтоб для тебя все закончилось так. Неужели ты веришь всему этому, Рирм? Все против тебя, торнадо. Я верю фактам. Но ведь ты знаешь меня почти 20 лет. Ты видел меня в деле. Ты был свидетелем всей моей жизни, всех побед, всех поражений. Я не скрывал от тебя своих ошибок. Если я не продался, когда мне обещали золотые горы, если я не предал, когда меня пытали, если я не боялся смерти и заслонял собой других, как я мог сотворить все это теперь? Все это было, торнадо. Мне трудно понять, что произошло. Да и ты, наверное, не можешь осознать полностью, как смог докатиться до всего этого. Я мог докатиться до этого, да ты понимаешь, что говоришь, идиот. Кем нужно быть, чтоб обвинить в предательстве армейского горца? Ты не армеец, торнадо. Ты уже не горец, да ты уже не торнадо. Только так я могу объяснить все это. Торнадо умер, его убил космос, и я скорблю по моему боевому другу, и сердце мое обливается слезами. Лонго побледнел как полотно. Было видно, что он понял, о чем говорил Тарсум, но я не понимала ничего. Только не говори мне, что... Начал он и смолк. Тарсум кивнул. Мне больно говорить тебе это, Лонго, но ты мутировал настолько, что больше уже не можешь называть себя не то, что горцем, но даже армейцем. Это бич армейцев, находящихся вдали от родины. В этом нет твоей вины, и именно поэтому я не хочу подвергать тебя мучениям длительного расследования, позору трибунала и последующего заключения здесь уже в качестве ссыльного. «Нет», — прошептал Лонго. «Прости, торнадо, это все, что я могу для тебя сделать. Если ты еще сохранил в себе хоть что-то от армейского горца, ты примешь правильное решение и не побоишься его выполнить. Ты никогда не был трусом, надеюсь, что и теперь». Он достал голубоватый лист и молча приколол его к столу сверкающим узким ножом с потемневшей деревянной ручкой, после чего поднялся и вышел. Ни в стеклянной клетке, ни в помещении за ее стенами не осталось никого, кроме нас. Лонго поднялся, подошел к столу и вырвал из-под лезвия голубой лист. Он быстро просмотрел его и в следующий момент из его груди вырвался полный ужаса и отчаяния крик. Он без сил упал на колени. Я встала и подошла к нему. Заглянув в бумагу, я увидела, что это компьютерная распечатка результатов ментоскопирования. Все показатели были далеко за красной чертой минимально допустимого уровня. Эмоционально-психическое состояние на 91% отклонялось от нормы, принятой для армейцев. «Лонга», — проговорила я, но он грубо оборвал меня. «Замолчи, женщина, уйди и не мешай мне». Его голос был хриплым, как никогда. «Я уйду», — кивнула я, «но прежде я скажу тебе вот что. Тобой манипулируют. Эту распечатку несложно подделать. Я сама за четверть часа состряпаю десяток таких. Ты слышал, Тарсума? У них ничего против нас нет. Ни одного доказательства, кроме подделанных отпечатков на каком-то бластере и подкинутых в твою каюту запчастей приемника. Он не хочет передавать тебя отделу безопасности только потому, что его ложь сразу выплывет наружу. У него есть только версия, которая по каким-то причинам его устраивает. Версия, не подтвержденная доказательствами. Поэтому он и боится доводить это дело до трибунала. Боится за свою шкуру и за свое кресло. Он знает, что ему не верят, его проверяют и контролируют. И на мертвого торнадо куда легче свалить все грехи. Я отошла и села на свое место. Торнадо стоял на коленях, и мне показалось, что он даже не услышал моих слов. Он медленно поднял голову и посмотрел в потолок. Было видно, что он задыхается, лоб его горел, черные волосы прилипли к блестящей от пота коже, его трясло. Он опустил взгляд и вцепился дрожащими пальцами в рукоятку ножа, резко поднялся на ноги и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Мне было известно, что у горцев в обычае что-то вроде самурайского харакири, только они не вспарывают себе живот, а вонзают кинжал в основании шеи чуть выше еремной ямки. Глядя на его действия, я чувствовала, как холодеет у меня внутри. Из последних сил я заставляла себя молчать и сидеть на месте, потому что знала, что он сам должен принять решение. А что он мог решить? Он считал, что у него в руках прямое доказательство того, что он больше не горец, чем гордился всю жизнь. Единственное, что он может сделать как горец, это умереть. Если он не сделает это и пойдет по позорному пути предателя, он лишь подтвердит в глазах окружающих, что он уже не тот, кем был раньше. Теперь он был спокоен. Не торопясь попробовал пальцем острие, потом откинул голову, и его смуглая рука заскользила по шее от подбородка вниз. Когда она, наконец, коснулась того места, куда надлежало вонзить нож, по его плечам прошла судорога. «Успокойся», — произнесла я, пристально глядя на него и сбрасывая напряжение с себя. «Успокойся, только тогда ты примешь правильное решение. Ты все знаешь и все понимаешь, и ты не ребенок, чтоб идти на поводу у эмоций. Ты мужчина и не боишься ничего. Ты достаточно смелый и умен, чтоб не ошибиться. Успокойся и все придет в норму. Я молю тебя, не торопись. Дай себе несколько мгновений покоя. Позволь своему мозгу отдохнуть хоть чуть-чуть. Подумай, и ты примешь правильное решение. Только успокойся и подумай не торопясь». Наконец, он вздохнул, тяжело, почти с болью, но дрожь стала меньше и вскоре прошла. Он снова посмотрел на лист, скрипнул зубами, со злостью скомкал его и засунул в карман брюк. Потом обернулся ко мне. «Кричи». «Что?» — опешила я. «Кричи, что есть мочи. Они должны услышать». Он быстро лег на пол вниз лицом. Я с облегчением вздохнула, быстро достала свой оленебой и снизила луч до минимума. Потом заткнула его за пояс на спине и издала такой вопль, что у меня самой волосы едва не встали дыбом. Дверь за стеклянной стеной распахнулась, но к моей великой радости вбежал один Тарсум. Он застыл на месте, глядя на распростертое на полу тело, потом ворвался в клетку и бросился на колени. Честное слово, на его лице было самое настоящее горе. Впрочем, я изображала на своем нечто похожее. Тарсум порывисто схватил Лонга за плечо и с силой перевернул его. В следующий момент тот вывернулся как змея, схватил комиссара за горло и встал на колени за его спиной. Пастуший нож белой молнией поблескивал у смуглой шеи Тарсума. «Ты не армеец!» — в ярости прорычал комиссар. «Нет, я армеец!» — возразил тот. «Просто я умный армеец, и я горец, чтоб там не говорили ваши чокнутые машины. А ни один горец не уйдет из жизни, пока не снимет с себя обвинение в предательстве. Поднимайся!» Он встал на ноги и поднял Рирма. «Послушай, генерал!» — проговорил он. «Я сам снимаю с себя звание лейтенанта и ухожу из полиции до тех пор, пока не сочту возможным вернуться в ее ряды. Но никто и никогда не сможет лишить меня звания майора повстанческой армии. Я все тот же Торнадо, Рирм, и ты в этом еще убедишься. Только ты опять оказался далеко позади меня, потому что ты поверил в мое предательство, а я в твое, нет, я и теперь не верю, просто ты всегда немного туго соображал». Он размахнулся и ударил ребром ладони по шее Тарсума. Тот начал оседать, и Лонга осторожно уложил его на пол. «Идем», — произнес он, и мы вышли из клетки, но он не пошел к двери, а остановился возле стены. «За ней лестничная площадка черного хода. И что ты собираешься делать? Ее нужно пробить». Я посмотрела на него и поняла, что он еще немного не в себе и сейчас запросто начнет прошибать стену. «Хорошо, если не лбом. Ее не нужно пробивать», — улыбнулась я, достала линебой и, скорректировав луч, навела на стену. Он как масло прошел через пластиковую панель, хотя кувалдой ее, наверное, было бы не пробить. Я вырезала небольшой люк, и Лонга ударом кулака вышиб его наружу. Мы выбрались на площадку и понеслись вниз, перескакивая через две ступеньки. Когда мы были в самом низу, наверху раздалась оглушительная сирена. Дверь за нашими спинами с лязгом захлопнулась, блокируя выход. Лонга схватил меня за руку и увлек в ближайший переулок. Было еще темно. Эта безумная ночь и не думала кончаться. Часть 3. Большая охота. И мрачные стены небоскребов нависали над гулкими пустынными улицами. Фонари тускло светили в узких провалах между домами, не столько разгоняя тьму, сколько создавая атмосферу дешевого фильма ужасов, где страх граничил с раздражением. Мы уже минут 15 шли куда-то, постоянно сворачивая и меняя направление. Я не могла понять, что он хочет найти в этом холодном лабиринте, называемом мегаполисом, но я молчала, мрачно слушая его бесконечный злобный монолог. «Проклятые шармы», — хрипло бормотал он. «Теперь я должен пешком тащиться по городу, обходя посты, словно это не мой город. Дернуло же меня поставить машину в их чертов гараж. Теперь до нее не доберешься. Ну ладно, пусть постоит там, у них под присмотром. Пока обойдусь». «Ну погоди, генерал, ты, наверное, уже сейчас локти кусаешь. Зря ты меня злил. Теперь пожалеешь. Не думаешь же ты, что я попадусь в лапы твоим шармам? Это с моим-то опытом партизанской борьбы в условиях современного города. Я до тебя еще доберусь, трусливый шакал. Ты вечно только и мог, что протирать свои генеральские штаны в мягких креслах. Обвинить меня в том, что я...» Он смолк, видимо, вспомнив о распечатке ментоскопирования. Некоторое время шел молча, а потом снова заговорил тем же хриплым голосом и тем же монотонным тоном. «В ином случае меня это давно привело бы в бешенство, но сейчас я понимала, что он сам вряд ли осознает, что говорит и делает. Видимо, потрясения последних часов так подействовали на его психику, и он начал понемногу заговариваться. Противоречить ему сейчас было просто опасно, и я молча шла следом, время от времени оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к тревожной тишине ночного мегаполиса. Этот небольшой переулок с самого начала показался мне подозрительным, потому что света в нем было еще меньше, чем на улице, а затем я уже явственно уловила впереди движение и приглушенные звуки тяжелого дыхания. Я догнала Лонга и положила руку ему на плечо. Он остановился, и в тот же момент из темноты появилась огромная желтая кошка с облезшей шкурой и висящей свалявшимися патлами гривой. Позади послышался тихий смешок. Из-за ближайшего угла появились три грязных субъекта, отдаленно напоминающих огородные пугало. «Стоп, дорогуши», — сипло произнес облезлый тигролев. «При проходе по нашей улице следует оставлять здесь ненужные ценные вещи». «Эй, да ведь это коп», — хихикнула одно из пугал. «И с девочкой», — добавила другое. «И какая девочка?» «Не золотое правило», — вздохнула первая. «А что мне золотое правило?» Тигролев оскалил желтые клыки. «Тем более, что никто ничего не узнает. Я давно мечтал задрать парочку легавых». Он шагнул вперед и оказался в круге света. Я увидела, что прямо из шерсти над его ухом торчит изогнутая лапка с клеммой на конце. К таким клеммам подключались электростимуляторы, раздражающие центр удовольствия, что-то вроде нейронаркотика. Ожидать от этого типа благоразумия было бы странно. «Оставь его», — тоненьким голоском попросила третья пугало. «Узнают, ушлют в поселок, а там холодно. Во, и стимуляторов нет», — веско добавила второе. «Кто скажет? Ты?» Тигролев открыл черную пасть, и пугало попятились. «Никто не узнает, а у меня давно уже. Иди сюда», — тихо прорычал Лонга, словно внутри у него постепенно закипала раскаленная лава. «Иди, шарм, у меня на таких, как ты, давно руки чешутся, тем более что никто не узнает. Я тебя голыми руками задавлю», — не таких давил. Он не спеша закатал рукава рубашки, а тигролев, у которого шерсть встала дыбом от ярости, опустился на согнутых передних лапах, прижал уши и, оскалившись, двинулся к нам. Он был метра четыре в длину и, несмотря на полусгнившие зубы, представлял некоторую опасность. Лонго смотрел на него, сжав кулаки и недобро улыбаясь. Тигролев припал к земле, готовясь к прыжку, но первой с места сдвинулась я. Сделав несколько не слишком быстрых шагов к нему, я остановилась перед его изумленной мордой и привычным движением, вынув из кобуры бластер, направила его в лоб кошки, как раз между глазами. «Исчезни отсюда до того, как я сосчитаю до трех, киска», — проговорила я, и мой голос прозвучал низко и холодно. «В противном случае я сделаю в твоей большой голове маленькую дырочку. Вторая, в затылке, будет куда больше. Начинаю отсчет. Один». Тигролев снова прижал уши и медленно, ползком отступил, глядя перепуганными глазами в дуло оленебоя. Два. Он развернулся и беззвучно скользнул в темноту. Три. Я убрала бластер в кобуру и обернулась. Пугал уже и след простыл. Лонго стоял, опустив голову. «Куда мы идем?» — спросила я. «В участок», — со вздохом произнес он. «Нам нужно оружие и флайер». Два. В дежурном помещении 26-го участка было несколько детективов. Лонго, ни на кого не взглянув, прошел к двери своего кабинета. Идя за ним, я заметила, как дежурный тихонечко потянулся к трубке экстренной связи, но находившийся рядом Хорн без лишних слов выдернул из боковой панели провод со штекером. В кабинете в лейтенантском кресле сидел Клайд. Он внимательно посмотрел на Лонго и сообщил: «Пришел приказ немедленно арестовать тебя, если ты появишься. Объявлен розыск по всему городу. Перекрыты все дороги». «Я так и думал», — кивнул тот и подошел к стенному шкафу. Открыв дверцу, он достал оттуда штатскую одежду и, бросив ее на стул рядом, начал молча стаскивать с себя полицейскую форму. Клайд хмуро наблюдал за ним. Лонго надел черные льняные брюки и кожаную длинную куртку. На талии с усилием затянул широкий пояс с медными бляшками, в ножны которого вложил тот самый нож с потемневшей деревянной рукояткой, что еще недавно сверкал у шеи комиссара Тарсума. Последним аккордом он защелкнул на шее цепь зеленоватого серебра с грубоватым маленьким медальоном, на котором была кустарно отчеканена отрубленная рука, сжимающая лучемет. «Я должен выполнить свой долг», — проговорил Клайд. «Выполняй свой долг», — равнодушно отозвался Лонго, осторожно поднимая со дна шкафа сверкающий сталью лазерный карабин «Поларис». «Долг перед кем? Перед кем посчитаешь нужным?» Он, наконец, взглянул на сержанта. «Мне нужен флайер». Клайд молча смотрел на него, потом покачал головой. «Я не могу дать тебе флайер». «Тогда я сам возьму». «Возьми». Сержант подошел к щитку, на котором висели электронные ключи от флайеров и, не говоря ни слова, закрыл стеклянную дверцу и тщательно запер замок. Потом обернулся и выжидающе посмотрел на Лонго. Тот подошел и без разговоров ударил угловатым прикладом по стеклу. Дверца со звоном осыпалась на пол. Клайд молча снял один из ключей. «Только что из ремонта. Аккумуляторы заряжены под завязку. Постарайся не свернуть себе шею». Лонго поймал брошенные им ключи, не прощаясь, вышел. В дежурке скользнул взглядом по лицам детективов. «Никто никуда не звонил, мой лейтенант», — промычал Хорн. «Позвоните», — бросил Лонго и направился к выходу. Оказавшись на улице, я увидела, как выскользнул из ворот гаража двухместный полицейский флайер Элити с мигалкой на открытом до половины куполе. Лонго прыгнул на место водителя. Я села рядом. Флайер резко рванулся вперед и вверх, так что у меня на какое-то мгновение перехватило дыхание. Мы взлетели выше крыш небоскребов. Лонго, наконец-то, додумался опустить купол и, взявшись за штурвал, направил флайер на север, туда, где возвышались башни здания официальных служб колонии. «Куда теперь?» — поинтересовалась я. «В центр ментоконтроля. Ты уверен, что нас там не ждут?» «Я уверен, что меня там ждут. И я хочу все выяснить до конца. Имеет мне смысл заниматься всем этим или лучше пустить себе заряд в сердце? Мне казалось, что ты уже решил заниматься всем этим. Или я ошиблась? Хочешь переложить все на мои хрупкие плечи и выйти из игры? Тебе-то это зачем? Из-за Альбелина? Мне в данный момент нет до него никакого дела. Но я не люблю, когда в этой галактике нарушают законы объединения. И я не люблю, когда мерзавцы не получают по заслугам. Хорошо, я не оставлю это дело, пока не закончу его. Мое сердце немного подождет своего заряда. Тогда зачем туда лететь? Что изменится от того, что ты узнаешь, что это так? Или ты сомневаешься? Нет. Но если я сам увижу это на экране, я перестану об этом думать и смогу нормально соображать. Логично, согласилась я, прицепляя себе сзади на пояс лучевой клинок, который предусмотрительно оставляла в участке и незаметно прихватила оттуда, пока Клайд пронзал взглядами Лонга. 3. Мы не стали спускаться. Это был неожиданный, даже слишком неожиданный шаг. Не снижая скорости, Алити влетел в окно небоскреба и застыл в метре от пола, усыпанного осколками стекла. Лонга открыл купол и выскочил из салона, прихватив с собой Поларис. «Если не вернусь через 40 секунд, разворачивайся и улетай. Именно столько времени понадобится им, чтоб подняться сюда». Он плечом вышиб дверь комнаты, в которой припарковался флайер, и ушел. Я молча смотрела на хронометр на приборной панели, пока я еще не могла сообразить, что, собственно, произошло и чем все это может закончиться. Где-то далеко внизу взвыла сирена. Я покосилась на дверь и пересела на водительское кресло. Размышлять было некогда. От 40 секунд оставалось лишь 7. В коридоре раздались шаги десятка ног. Я запустила двигатель и, взявшись одной рукой за штурвал, вторую положила на стартовый рычаг. В темном проеме двери мелькнул свет ручного фонаря. Я потихоньку сдвинула флайер с места. В комнату влетел Лонга и, опершись на окантовку борта, запрыгнул в кабину. В комнату вбежал еще кто-то, но я увидела это лишь мельком, потому что Лити уже вырулил из своего временного укрытия и с разворота помчался на восток. «Сделай круг и заходи в направлении вон той вышки», — произнес Лонга, слегка дрожащим голосом. Я покосилась на него и увидела, что он мнет в пальцах пластиковый шарик, футляр клубковой дискеты. Некоторое время он задумчиво смотрел на темные кубы проносящихся мимо небоскребов, а потом тряхнул головой. «Пусти меня за штурвал». Мы поменялись местами. Он закатил шарик в небольшой бардачок под штурвалом и обернулся ко мне. «Ты это делаешь только из любви к законам?» «Нет», — покачала головой я. «Из любви к звездному отечеству. Еще и из любви к тебе». Он вздохнул. «Интересно, что я теперь собой представляю. Наверняка что-нибудь не слишком заслуживающее внимания». «Расист», — усмехнулась я. «По-твоему, внимания заслуживают только чистокровные армейцы? Кто угодно, но желательно чистокровные. Хотя некоторые мутанты. Дьявол». Он ударил по штурвалу. «Я не чувствую в себе никаких особых перемен. Не мог же я так измениться за какой-то месяц и ничего не заметить». Я задумалась. «Насколько вероятна возможность подделки ментограммы?» «Нулевая вероятность», — помрачнел он. «Ментограмму нельзя подделать. Компьютер сперва идентифицирует личность по нескольким сотням параметров и только потом проводит ментоскопирование. Но расшифровку подделать можно?» Он покосился на меня. «А ты думаешь, почему я взял клубковую дискету, а не кристалл с расшифровками? Но я ничего не понимаю в этих психологических премудростях. Ты можешь самостоятельно расшифровать последнюю ментограмму, если будет подходящий компьютер, то, пожалуй, смогу. Только на это я и надеялся», — признался он. «В западном округе есть одна уютная психушка. Неделю назад ее прикрыли из-за того, что там проводились подпольные операции по вживлению электродов в мозги этим чокнутым нейронаркоманам. Двери опечатаны, но техника вся на местах». Флайер резко спикировал вниз, где в окружении уютного садика стояли трехэтажные корпуса. Лонга пролетел над ними, внимательно глядя на экран, где все, что находилось внизу, подавалось сквозь фильтры инфракрасного преобразователя. Наконец, он повел Алити на снижение и посадил в небольшом квадратном внутреннем дворике. Мы выбрались из кабины и подошли к стеклянной двери, ведущей в дом. Она была не заперта на замок, и на сей раз обошлось без излишнего шума. Пройдясь по процедурным кабинетам, мы быстро нашли подходящий компьютер. Я достала клубок из футляра, положила его на подставку и включила компьютер. Клубок закрутился, замерцал, и от него осторожно отделились тоненькие щупальца передающих антенн. Вскоре на маленькой розетке уже сверкало крохотное солнышко, окруженное острыми иголочками ярких лучей. Кибер свистнул и начал выдавать информацию.